Глава 7. Таинственная мадам Добрейль. Когда мы направились обратно к дому, комиссар Бэкс извинился и покинул нас, объяснив, что должен немедленно сообщить следователю о прибытии Жиро. Вслед за ним Пуаро объявил, что увидел все, что хотел, и намерен удалиться, чему Жиро явно обрадовался. Покидая поле для гольфа, мы бросили прощальный взгляд на Жиро. Он ползал на четвереньках, продолжая поиски улик с такой тщательностью, что я не мог им не восхищаться. Пуаро угадал мои мысли, потому что как только мы остались одни, он заметил с иронией: «Наконец-то вы увидели настоящего детектива, который привел вас в восхищение. Человек-ищейка, не так ли, мой друг?» «Во всяком случае, он занимается делом», — сухо сказал я. «Если там что-нибудь есть, он найдет, в то время как вы, ну хорошо. Я тоже кое-что нашел, например, кусок свинцовой трубы». «Чепуха, Пуаро! Вы хорошо знаете, что это не относится к делу». «Я имел в виду прямые улики, как, например, следы ног, которые безошибочно приведут нас к убийцам». «Мой друг, улика длиной в 2 фута не менее ценна, чем улики в 2 миллиметра. Только романтики считают, что все важные улики бывают крохотных размеров. Что касается свинцовой трубы, то вы говорите, что она не имеет отношения к преступлению, потому что так сказал Жиро. Но он мог ошибаться, и я готов доказать это. Но оставим эту тему. Пусть Жиро занимается своими поисками, а я своими догадками. Дело выглядит довольно простым. И все же, мой друг, я недоволен. И знаете почему? Из-за того, что ручные часы спешат на 2 часа. И кроме того, есть всякие мелочи, которые не вписываются в общую картину. Например, если целью убийства была месть, почему они не убили его спящим и не покончили с этим делом разом? Им были нужны секретные бумаги, напомнил я ему. С недовольным видом Пуаро стряхнул с рукава пылинку. «Ну и где же эти секретные бумаги?» «Возможно, довольно далеко, так как они приказали ему одеться. И все же он найден убитым поблизости, на расстоянии слышимости выстрела от дома. И опять же нож оказался под рукой по чистой случайности». Нахмурившись, он замолчал, а потом продолжал. «Почему слуги ничего не слышали? Им дали снотворное? Был ли у них соучастник? И не он ли позаботился о том, чтобы парадная дверь была открыта? Интересно?» Он резко остановился. Мы подошли к аллее перед домом. Внезапно Пуаро повернулся ко мне. «Мой друг, я должен вас удивить и обрадовать. Я принял близко к сердцу ваши упреки. Мы будем изучать отпечатки обуви. Где? Там, на правой клумбе. Месье Бекс говорит, что это следы садовника. Посмотрим, так ли это. Глядите, он движется сюда с тележкой». В самом деле, какой-то старик с садовой тележкой, нагруженный саженцами, пересекал аллею. Пуаро позвал его, и он, оставив тележку, направился к нам, прихрамывая. «Мы что, будем брать у него отпечатки сапог, чтобы сравнить с теми следами?» — пошутил я. Но моя вера в Пуаро стала немного оживать. Если он считает важными отпечатки сапог на правой клумбе, возможно, в них и кроется ключ к разгадке. «Именно», — сказал Пуаро. «Но не покажется ли ему это странным? А он и не догадается». Мы не могли продолжать разговор, так как старик уже был около нас. «Вам что-нибудь нужно, месье?» «Да. Вы уже давно работаете здесь садовником, не так ли?» 24 года, месье. И как вас зовут?» «Огюст, месье». «Меня восхитила эта роскошная герань.

Кажется, у нее нет ни друзей, ни родственников, только знакомства, которые она завязала в Мерлинвилле. Она никогда не рассказывает ни о прошлом, ни о своем муже. Никто даже не знает, жив он или мертв. Вы поняли? Она окружена тайной. Я кивнул, испытывая все больше интерес. «А дочь?» — осмелился спросить я. «По-настоящему красивая девушка, скромная, искренняя. Чувствуешь к ней жалость, потому что она, вероятно, ничего не знает о прошлом родителей. Но человека, который захочет попросить ее руки, это обязательно будет интересовать. И тогда...» — комиссар выразительно пожал плечами. «Но это не ее вина!» — воскликнул я, чувствуя, как во мне закипает негодование. «Да, но женились бы вы на ней. Всякий мужчина щепетилен в отношении предков своей жены». Наш спор прервался, так как мы подошли к двери. Месье Оте позвонил. Прошло несколько минут. Затем послышался звук шагов, и дверь открылась. На пороге появилась моя утренняя богиня. Когда она нас увидела, кровь отлила у нее от щек, она мертвенно побледнела, ее глаза расширились от мрачных предчувствий. Не было сомнений, она испугалась. «Мадемуазель Добрейль», — сказал Оте, срывая шляпу с головы, — «нам бесконечно жаль беспокоить вас, но требования закона, вы понимаете, передайте мой поклон вашей матушке. Не будет ли она так любезна уделить нам несколько минут для беседы?» Мгновение девушка стояла без движения. Ее левая рука была прижата к груди, будто хотела успокоить внезапное и болезненное биение сердца. Но она овладела собой и сказала тихим голосом: «Я пойду спрошу. Пожалуйста, подождите». Она пошла в комнату, находившуюся слева от холла, и мы услышали ее приглушенный шепот. Затем другой голос похожего тембра, в мягкости которого чувствовалась немного более жесткая интонация, произнес: «Ну, разумеется, попроси их войти». В следующую минуту мы оказались лицом к лицу с таинственной мадам Добрейль. Она была не так высока, как ее дочь. В округлых изгибах тела чувствовалась вся грация цветущей зрелости. Ее волосы, в отличие от волос дочери, были темными. Она была причесана на прямой пробор в стиле Мадонны. Ее голубые глаза окаймлялись темными ресницами. Хотя она очень хорошо сохранилась, ее уже, конечно, нельзя было назвать молодой, но она обладала очарованием, которое не зависит от возраста. «Вы желали видеть меня, месье?» — спросила она. «Да, мадам». Оте кашлянул, прочищая горло. «Я расследую дело о смерти месье Рено. Конечно, вы об этом слышали». Она молча наклонила голову. Выражение ее лица при этом не изменилось. «Мы пришли спросить, не можете ли вы пролить свет на обстоятельства дела?» «Я?» В ее голосе прозвучало удивление. «Да, мадам, у нас есть основания предполагать, что вы регулярно посещали покойного на его вилле по вечерам. Это так?» «У вас нет права задавать мне такие вопросы. Мадам, я расследую убийство». «Ну и что? Я не имею к убийству никакого отношения». «Мадам, в настоящий момент мы этого и не утверждаем. Но вы хорошо знали покойного. Не говорил ли он вам доверительно, что ему угрожает опасность?» «Никогда». «Не упоминал ли он о своей жизни в Сантьяго и о врагах, которые у него там могли остаться?» «Нет». «Можете ли вы оказать нам хоть какую-нибудь помощь?» «Боюсь, что нет. Я вообще не понимаю, почему вы пришли ко мне. Неужели его жена не может рассказать вам то, что вы хотите?» В ее голосе прозвучала тонкая ирония. «Мадам Рено рассказала нам все, что могла». «А, — произнесла протяжно мадам Добрейль, — интересно,